Глава 7. Люди сражались с людьми. Власть опять стала камнем преткновения человеческого сообщества. Сильные единоличники вновь дорвались до вершин могущества, и там, сидя под небесами и смотря свысока на тех, кто отстал по пути, решили, что не только земли им мало, но и небес. Кандидаты на трон, вне зависимости от своего желания, начали сражаться друг с другом. С учетом количества самых разнообразных тварей в пустоши, уверен, кандидаты имеются не только среди людей. Но когда это берегло глупцов от братоубийственных войн? Мои запалы и адреналин постепенно сходили на нет, а количество погибших по обе стороны все больше и больше повергало в уныние. То были одни из сильнейших представителей Земли. Скоро пройдет месяц, как мы оказались в новом мире, наполненном проблемами, а люди уже принялись убивать себе подобных, сильно снижая потенциал к итоговому выживанию. Так или иначе, но в конечном итоге одна или парочка находящихся в союзе и разделивших власть рас станет править всей планетой. И мы даже не до конца представляем ее масштабы, количество переброшенных существ и цивилизаций. Могу только сказать, что этот шарик гораздо крупнее Земли. Пожалуй, все. Печально это. А еще печальнее, что здесь и сейчас я не отношусь к тем людям, что, объединившись с другими, сумеют остановить тщеславие и жажду власти отдельных индивидов. Происходящее здесь — локальный конфликт. А сколько таких пожаров по всему миру? Надежда лишь на то, что другие виды испытывают те же самые трудности. Этот факт даст человечеству время взрастить собственных царей, мессий, владык, что найдут иной путь, нежели братоубийство и междоусобицы. «Дима, очнись!» — прозвучал совсем рядом крик Арин. И я отпустил ублюдка, что громко и радостно ржал, всаживая клинок то в одного, то в другого защитника оазиса. «Но убиваешь ты, совершаешь грех. Но делай это так, как подобает в таком случае солдату на войне. Нет же, получил силу, почувствовал запах крови и превратился в бешеного хищника. Прости, дружок, таких мразей я презираю и терпеть не буду. Безумное убийство себе подобных просто ради удовольствия. И дело ведь не в прокачке и трофеях. Мрази! Их так много вокруг. Затащить бы этих уродов в убежище, казнить по законам военного времени и поднять при помощи лича, направив на благое дело. Увы, в новом мире слишком много ультранасилия, порожденного крахом системы и отсутствия страха наказания. Животные инстинкты вышли на первый план. Можно ли сказать, что другие люди, подобные этому ублюдку, творившему на моих глазах бесчинство и упивавшегося кровью других людей, честно защищавших то немногое, что у них появилось, заслуживают шанса на исправление? Сложный вопрос. Глобально — да. Однако цели, выставленные для нашего вида, перекрывают такую возможность. Исправительных систем на новом шарике не существует. И никто не станет тратить собственную жизнь и драгоценное время на перевоспитание ублюдка. А значит, все они должны отправиться в преисподнюю. Я вытащил кинжал из сердца твари с человеческим лицом и посмотрел на троицу сильно истерзанных, но все еще дышащих и живых людей, что ему и в подметке не годились с точки зрения боевой мощи. «Спасибо! Мы не забудем вашей помощи! И будем в долгу!» «Живите! Станьте сильнее! Идите по праведному пути во благо всего человечества!» — ответил я и встал, высматривая очередную хаотично сместившуюся точку боя в черте города. «Арин, у них нет единого командира, а император явно не генерал, специализирующийся на средневековых осадах и правилах городского боя. Слишком много брака и опрометчивых поступков среди подчиненных». Рассматривая творящийся хаос, дольющуюся реками кровь, подытожил я свои наблюдения. «Или недостаточно контроля», — вполне справедливо заметила мечница. «Или недостаточно контроля», — подтвердил я ее мысли. «И что это нам дает?» «Надо добраться к императору». «Я пыталась. Артефакты защиты или способности выдают мое положение. Я сильная, но не настолько, чтобы в одиночку пробиться через элиту». «Тогда нам нужен другой план. Мы знаем, что ему нужно. Мы знаем, как это получить. Мы можем обмануть его». «Переговоры? Посреди боя? Он не согласится». «Посмотрим. Пока нас не зажали окончательно и не начали расстреливать, как в тире, надо шевелиться. Контратака их отбросила, но далеко не везде. Силы наши тают, а эти вводят все новые и новые подразделения. На чем бы текст написать?» Я отыскал большой прямоугольный щит довольно отвратительного качества, который штурмующие использовали от лучников на стенах. Арин откуда-то принесла кусок белой ткани. Закрепив ткань по краям щита и выведя на разных языках слово «переговоры» кровью, которая была в изобилии на этих и окрестных улицах, поднял над головой объявление и активировал маску. А потом двинулся в сторону основных скоплений вражеских войск. Бегущие в нашу сторону бойцы вытянули оружие, но командир рявкнул, и те брызнули кто куда, пропуская нас дальше. Даже прозвучало что-то в духе «наконец-то одумались и решили остановить мясорубку». Нет, чисто глобально боец прав, но мыслит явно не в ту сторону. Дальше случился эффект домино. Стоило первым рядам пропустить нас, как остальные решили, что так и нужно. И пусть в лицо смотрели копья, в голову целились из луков, в спину наводили арбалеты и перегораживали другие улицы щитами, нас вели коридором к командиру захватчиков. Мы вдвоем-таки дошли без особых приключений к площади, которая начиналась сразу за центральными воротами. Именно здесь и обосновался лже-император. Император. Уровень 22. Очков жизни 100%. Статус негативный. Чрезвычайно опасен. Хрена он крутой. Выбрал себе имечко, конечно. Дерзок, нагл, жесток. Закован с головы до ног в легендарные доспехи. На голове золотой венок из оливковой ветви. Сама колесница тоже уникальная. Гнедые красавцы, что запряжены и готовы сорваться с места, имеют 12-й уровень и очень редкую по качеству защиту. И по пону. Богато живет, сволочь. Нормально за счет подчиненных одевается. Но это не мой путь. Уверен, значительная часть его опыта — дутая. Поднялся за счет квестов, жемчужин опыта, их аналогов и прочего. Вряд ли этот вылизанный красавчик рисковал в опасных сражениях собственной задницей. Рожа и правда, как у статуи древнеримской. Улевой подбородок, задранный кверху нос. Прям правитель из правителей. «Скромняга, ты пришел объявить о капитуляции?» Обратился ко мне воин императорской колесницы, в которой, собственно, он и восседал, смотря вокруг надменным взглядом. Маску я заранее убрал, но в любой момент был готов вернуть ее на место. Не хотелось из-за их страха перед неизвестностью загнать самого себя в ловушку. «Скажем так, свое ЧСВ я не выпячиваю, как некоторые. В конце концов, прошло мало времени, и кто знает, что случится завтра». «Говори быстрее, император слушает». «Хорошо. Человек, назвавшийся императором, я не являюсь частью этого поселения, но имел честь быть гостем местного владыки. И он уполномочил меня решить вопрос с вами, не уничтожая город». «Этот трус решил появиться? Колотуха, кажется, его звали. Пусть идет сюда. Мы не убьем его сразу. Пусть будет мужчина и побережет жизни своих людей». «Так, а вот это уже интересно. Они считают протеже владыки им самим? Это немного упрощает дело. Боюсь, это невозможно. Он довольно труслив и любит жизнь, поэтому спрятался у источника силы. Вход к нему открыт, но добраться без его согласия мне, увы, нет смысла. Но я могу договориться и провести туда вас, какую-нибудь небольшую вашу группу. Вы бы могли пообщаться и договориться. Мне, если честно, эти распри нафиг не сдались. Я здесь банально ради пополнения припасов и по квесту, так что мне интересно прекратить всю эту вакханалию». «Он не врет, мой император, я убедился». Обернулся к своему правителю один из многочисленных спутников. «Хорошо, что я не стал лукавить и, по сути, сказал правду. Впрочем, о своих дальнейших действиях решил умолчать». «Пусть люди прекратят сопротивление!» Начал балагласистый мужик, стоящий возле своего владыки. «Я не командую ими, но, возможно, какая-то часть меня послушает», — сразу ответил ему, давая понять грани моих возможностей. «У тебя 10 минут, чтобы договориться о проходе императора и 200 его охраны к источнику. Дорога от источника к вратам должна быть открыта. Если за 10 минут ты не вернешься с согласием от командиров города, сражение продолжится, и город падет, а его жители либо убьют, либо обратят в рабство. Мы разграбим и сожжем ваши улицы. Так и передай». После секундной задержки дал указание император, предоставляя мне своеобразную отсрочку на решение вопроса. «Это хорошо. Это дает время, которое так нужно горячей крови, распаленной сражением, чтобы остановиться». «Все непременно. Я тут же решил ретироваться, понимая, что времени для реагирования и впрямь мало. и желательно успеть быстрее выделенных 10 минут. Сражение ведь еще продолжается, и защитники могут погибнуть раньше, после чего император передумает и захочет взять свое силой. К слову, он, судя по всему, понимает, что человеческие жизни, тем более жизни прокачанных бойцов, имеют цену. Краем глаза заметил и десяток стащенных в кучу тел ящеров. Видимо, их отступление не понравилось заказчику, после чего завязалась стычка. Количество погибших говорило, что большая часть ушла и перестала оказывать хоть какое-то влияние на сражение. Это тоже очень хороший знак. Мой забег в поисках командиров, дабы донести им возможность прекратить сражение, как и готовность захватчиков прекратить битву, можно было назвать безумными. Но спасибо моему классу. Вкладывая ману и обращаясь к силе Вестника, удавалось добиться и понимания, и согласия. Аналогичные приказы получили и атакующие, а потому мое сердце радовалось, когда стычки становились все реже и реже. К месту силы даже не пошел. Бестолку. Пока объясню свой план, запас времени иссякнет. Двигаясь по центральной улице, вразумил последний отряд бойцов, как раз тех ребят, что сдерживали ящерлюдов. Командовавший ими жилистый высоченный мужик в пластинчатых доспехах до последнего сопротивлялся. И я в итоге слил на этого упрямого барана весь подготовленный на это дело запас маны. Но он таки согласился с тем, что перегруппировка не помешает. Силы у нас заканчивались. На том и порешили. Отправляясь к ожидающему ответу императору, решил позаботиться о собственной безопасности и выпил все имеющиеся зелья маны. Духовных груш, увы, в запасе давно не водилось. А среди убитых захватчиков обнаружилась только одна, и ее тоже съел. Мана — 257 из 280. Надеюсь, этого хватит. Император, я договорился. 200 бойцов сопровождения до места силы и до 10 человек в делегации с вашей стороны. С нашей будем мы двое и члены городского совета. Не более 10 человек. Мы не намерены враждовать. А, если не намерены, почему вы отказали? Почему он сразу не пришел на поклон? Вместо императора заговорила голова рядом с ним. А кто его трусы знает? Не вы один хотите задать ему этот вопрос? Пожал я плечами. Внезапно к императору подбежал человек и что-то прошептал ему на ухо. Посланник, мне только что доложили, что городом управляет совет, а не мой так называемый соперник, Колотуха. Еще раз обратился ко мне император. Несколько лениво и надменно, будто снизошел до смертного. «Совет был и есть. Колотуха, его члены и теневой правитель. Через него все получали квесты и задания. Он единственный, кто имел доступ к меню места силы поселения через меню владыки». Сморозил я, забыв добавить, что делал он это через своего босса. А в остальном чистая правда. Оператор глянул на одного из подчиненных, того самого, что в прошлый раз сказал, что я не вру, и, получив утвердительный кивок, свистнул два раза. Вокруг тут же выстроилась живая стена из свиты, а его помощник надменным голосом потребовал, чтобы я шел впереди и показывал дорогу. «Все непременно, император!» Раскланялся я, вновь позабыв упомянуть, что эта дорога приведет их в ад. По крайней мере, его. «Уж я-то об этом позабочусь!» И не поможет ему полностью легендарное снаряжение, в котором он щеголял передо мной и другими людьми».